Глава 69. Его преподобие доктор Эван Фрейер шел под яркими лучами майского солнца. Суббота для него обычно была самым тихим днем недели. Но сегодня все должно было быть иначе. Он был в костюме, что тоже было для него непривычно. Обыкновенно он носил сутану, а если был не в ней, то обязательно надевал белый пастырский воротник. Сегодня в его облачении ничто не указывало на его духовный сан. Он выглядел как пожилой бизнесмен с избыточным весом, сидеющими волосами и величественной осанкой. Несмотря на хорошую погоду, через руку у него был переброшен плащ, что выдавало предусмотрительный склад его характера. Он сильно потел, но отнюдь не от жары, а от нервного возбуждения. Его всего внутренне трясло. Его лицо представляло собой мрачную маску решительности, но под этой маской был страх. В плаще был скрыт кухонный нож для мяса. Он должен был это сделать. У него нет выбора. С каждым днем вести об этом младенце, этом монстре, этом звере распространялись все дальше и прибавляли силы и уверенности его народу. Существовали инстанции, по которым он должен был пройти, известные разрешения, которые он должен получить, но он не доверял бюрократическому механизму. Это займет годы. И в любом случае, внутри церковного аппарата обязательно окажутся их осведомители. И что церковь, если на то пошло, сможет предпринять? Выступить с предостережением перед общественностью? Увеличить количество возносимых молитв? Есть ли вообще зубы у церкви? Это решение он должен был принять сам, и, по крайней мере, он знал, он молился о наставлении и обрел его, что на этот шаг он получил разрешение самой высокой инстанции. Только оно и было ему необходимо. Он решительно шел вперед. Он плохо ориентировался в этой части Лондона. Он никогда не был на тихой зеленой улице, но знал, что это то самое место. Он чувствовал здесь его присутствие. Он шел и шел, пока не добрался до дома с башенкой. На улице царил зной. Для Верити в саду было слишком жарко, и она спала после полуденного кормления в своей комнате в кроватке. Сьюзан с закрытыми глазами лежала в саду, в шезлонге. Рядом с ней сидела за столиком для барбекю, присланная агентством 3 дня назад няня, которую звали Каролина Хьюз. Она собирала украшения для комнаты Верити, несколько фигурок домашних животных, прикрепленных к кольцу ниточками. Каролина была приятной женщиной, лет по 30, чуть полноватой, с короткими каштановыми волосами. На ней была кремовая блузка и темно-синяя юбка в складку. На поясе у нее висел радиоприемник громкой связи, передающий звуки из комнаты Верити. Там было тихо. Слышно было только ровное, успокаивающее дыхание девочки. Из-за забора доносилось шипение поливальной установки. Ломкоток, владелец тайского ресторанчика, который знал все новости о круге, сказал Сьюзан, что пустовавший дом кто-то снял в аренду, хотя, по слухам, он находится в ужасном состоянии. Своих новых соседей она еще не видела. Ее тело было налито свинцовой усталостью. Доктор Паттерсон дал ей каких-то таблеток, и вчера они превратили ее в зомби. Несмотря на все просьбы Джона, сегодня она отказалась их принимать. Она хотела, чтобы голова у нее была светлой, но с таблетками или без все было едино. Ее мозг наводняли страхи. Кейси, трубка подачи воздуха, сломанный соединитель. Она вышла из машины, пришла в палату Кейси, когда трубка уже была разъединена. Она же не могла забыть, что она... Она содрогнулась. У нее в мозгу будто материализовался ящик, который она не могла открыть. Вот она в машине, а вот уже на полу в палате Кейси держит 2 разъединенных конца трубки подачи воздуха. Промежуток времени между этими событиями был заперт в этом ящике. В этом же ящике лежали воспоминания о том, что произошло с Майлзом Ванроу. Каждый раз, когда она упоминала Ванроу в разговоре с Джоном, он бледнел и менял тему. Вчера она позвонила Ванроу в офис и говорила с его секретаршей. Она сказала, что Майлза Ванроу нет в стране. Если его нет в стране, если он за границей, значит, с ним все в порядке, верно? Но она по-прежнему чувствовала, что Джон старается что-то от нее скрыть. Правду? А в чем правда? Может, Джон просто тянет время, чтобы она ничего не предпринимала? Во вторник он ездил к адвокату Элизабет Фрейзер. Когда он вернулся оттуда, то сказал, что они ничего не могут предпринять, поскольку любое их действие подразумевает вручение мистеру Сарацини бумаг. Ей Элизабет Фрейзер ничего такого не говорила. «Неужели Джон лжет?» У Сьюзен пересохло в горле. Рядом с креслом на траве стоял стакан с лимонадом, но у нее не хватало сил даже на то, чтобы потянуться за ним. Сьюзен очень утомлял поток посетителей. Последние 3 дня все было почти как в Калифорнии, и люди были в основном из Центральной Европы, все они были неизменно вежливы. Они приезжали, отдавали дань уважения, оставляли дары и уезжали. Но Сьюзен все равно не доверяла им и Цербером сидела возле кроватки Верити во время каждого визита. Девочки оставили так много даров, что они с Джоном уже и не знали, куда их складывать. 2 спальни для гостей были забиты ими. В дверь позвонили. Должно быть 3-й час. Посетители никогда не появлялись раньше этого времени. Джон встретит их или няня. Сьюзен задремала, беспокойно вздрагивая. Джон опаздывал на игру, и настроение у него было из-за этого ни к черту. Он открыл входную дверь и увидел полного мужчину с величественной осанкой, в деловом костюме и плащом через руку. Он кого-то напомнил Джону. Понадобилось несколько мгновений, чтобы понять, кого именно — актера Роберта Де Ниро. «Добрый день», — вежливо сказал мужчина. «Меня зовут доктор Фрейер. Фергюс Донлеви был моим другом». «А-а-а», — протянул Джон. «Этот человек не был похож на врача». «Да, жаль Фергюса. Ужасное несчастье». «Да, ужасное несчастье», — кивнул Фрейер. «Трагедия. Он был очень хорошим человеком, замечательным ученым. Чудовищная потеря». Джон был не в настроении продолжать панегирик, и он всегда считал, что Сьюзен слишком уж высокого мнения о Фергюсе Донлеви. «Вы к Сьюзен? Она вас ждет?» «Нет, я просто зашел в надежде, что она примет меня без звонка. Надеюсь, я не помешаю?» «Сьюзен сейчас отдыхает. Она в последнее время быстро утомляется. Но вы можете подождать, пока она не проснется. Я не хочу будить ее». «Я подожду, если это не доставит вам неудобств». Джон посмотрел на часы и, выглянув в сад, позвал няню. «Каролина», — сказал он, когда она прибежала, запыхавшись, — «это доктор Фрейер. Он пришел увидеться со Сьюзен. Он подождет, пока она проснется». «Да, конечно, мистер Картер». Она обратилась к священнику. «Вы хотите подождать в саду?» «Спасибо, но я хотел бы посидеть где-нибудь в тени, под крышей, если можно». «В гостиной вам будет удобно, там прохладно», — сказал Джон, попрощался и вышел. Эван Фрейер сел на большой удобный диван. «Может быть, повесить его в прихожей?» — спросила Каролина, указывая на плащ, который он аккуратно свернул и положил рядом с собой на диван. «Нет, спасибо, все в порядке», — и улыбнулся. «Я буду снаружи», — сказала она. «Как только миссис Картер проснется, я скажу ей, что вы здесь». Он поблагодарил и откинулся на спинку дивана. Фрейер встал и выглянул в окно. В шезлонге спала женщина, по-видимому, это Сьюзен Картер. Няня сидела рядом за столом и сосредоточенно протягивала нитку через какой-то предмет, наверное, висячие украшения. Ребенка рядом с ними нет. Значит, он в своей комнате. Хорошо. Взяв с дивана плащ, Фрейер вышел в коридор и прислушался, застыв и затаив дыхание. Затем окинул взглядом сверху вниз холл и убедился, что он пуст. Беззвучно поднялся по лестнице на 2-й этаж. Здесь было холодно и как-то сыро, будто некто вытягивал из воздуха энергию. В дальнем конце площадки была приоткрыта дверь. Внутренний голос шептал ему, что это безумная идея, что надо уйти из этого дома, добиться аудиенции с епископом и действовать через надлежащие каналы. Да-да, это было бы гораздо легче уйти и забыть об этом. Вчера, когда он придумал свой план, он казался ему таким простым, но теперь, когда он был на месте, он не ощущал ничего, кроме страха. К тому же так тяжело забрать жизнь, любую жизнь. На это есть разрешение, это указано в Библии, но... Закрыв глаза, он помолился: «О Господи, даруй мне силу». Затем тихо пересек площадку, вошел в комнату и закрыл за собой дверь. В комнате было так холодно, что он задохнулся. Изо рта повалил пар. Его глаза метались от стены к стене, ища кондиционер, но его здесь не было. Шторы на окнах были задернуты. В комнате было сумеречно, но не темно. Справа от него у стены стояла простая детская кроватка, застеленная белой льняной простыней с вышивкой. Он на цыпочках подошел к кроватке и заглянул в нее. Его всего трясло. Младенец спал, из носа у него поднимался пар. Как может ребенок, любой ребенок, существовать в таком холоде? С колотящимся о ребра сердцем Фрейер несколько секунд всматривался в маленькое личико. Ярко-рыжие волосы, глаза закрыты, крохотные губки сжаты, пальчики одной руки вцепились в одеяльце. Было трудно поверить, что это он, в облике крохотного существа, такого милого и невинного. Но Эван Фрейер чувствовал мощь, исходящую из него, эту дикую страшную энергию, и знал, что не должен колебаться, не должен поддаваться эмоциям, не должен допускать в свою душу ни малейшего сомнения. Клацая зубами от холода и страха, он стал читать молитву Господню. На последней фразе его плащ упал на пол. Держа рукоятку ножа обеими скользкими от пота руками, он поднял лезвие над головой. И вдруг он услышал шипение, испугавшее его до полусмерти. Это был звук его собственной крови, бегущей по венам. В его теле будто открылись все краны, кровь с ревом неслась по сосудам, сердце колотилось, грозя сорваться с места, посылало вспышки боли в грудь, руки и ноги. Под черепной коробкой проснулась чудовищная боль, нож со звоном упал на пол. Священник издал полузатушенный вскрик. Разбуженная криком няни, Сьюзан вскочила с кресла. Бегущая со всех ног, няня уже скрывалась в дверях, ведущих с дворика патио в дом. Зовя Джона на помощь, Сьюзан побежала за ней. Дверь в комнату Верити была закрыта, и это усилило ее беспокойство. Открыв дверь, она обнаружила в детской стоящего на коленях мужчину с мертвенно-бледным лицом. Сьюзан подумала, что это один из этих чертовых посетителей. Рядом с ним лежал плащ. Мужчина смотрел на них с няней. У Сьюзан душа ушла в пятки, она метнулась к кроватке. Слава богу, Верити спокойно спала. Няня ворчливым тоном сказала: «Что вы здесь делаете?» Незнакомец, задыхаясь, произнес: «Я, извините меня, Сьюзан присела рядом с ним, вспоминая, чему ее учили на курсах первой помощи много лет назад. У него мог случиться сердечный приступ. Она взяла его за руку и попыталась нащупать пульс. В комнате было почему-то холодно, или это из-за шока? Мужчина улыбнулся извиняющейся улыбкой сначала ей, потом няне. «Я просто хотел посмотреть на ребенка. Это все из-за жары. Сьюзан нащупала пульс и засекла его по часам, частый, неровный. «Со мной все хорошо», — сказал он, нервно поглядывая на плащ. «Это из-за жары. Со мной все хорошо, спасибо, простите меня». «Думаю, стоит вызвать скорую», — сказала Сьюзан. Мужчина помотал головой. «Нет, спасибо, я...» Он неловким движением схватил плащ с пола, скрутил его, как грязную простыню, засунул подмышку и встал. «Это жара. Не ожидал, что будет так жарко». «У вас, случайно, нет проблем с сердцем или с давлением?» — спросила няня. «Нет, ничего такого, ничего существенного. Вам лучше спуститься на первый этаж и несколько минут спокойно посидеть», — предложила Сьюзан. «Вы сможете идти?» «Да, да, спасибо. Я в порядке, я смогу идти». Сьюзан, поддерживая за плечи, довела его до гостиной, где он присел на край дивана, плащ он положил на колени. «Может быть, вам принести что-нибудь еще?» — спросила Сьюзан, протягивая стакан воды. «Нет, спасибо». Он взял трясущейся рукой стакан, из него выплеснулась вода. «Ваш муж велел устроить его здесь, чтобы он подождал, пока вы не проснетесь», — объяснила няня. «Извините, как вас зовут?» — спросила Сьюзан. «Эван, доктор Фрейер. Фергюс Донлеви никогда не упоминал моего имени». «Фергюс?» — удивленно сказала она. «Он был моим хорошим другом». «Фергюс Донлеви?» «Да». Гость отпил воды, стуча зубами о край стакана. «Он был хорошим человеком. Это большая потеря для всех нас». «Вы профессор богословия? И архидиакон Оксфордского?» Мужчина кивнул. «Да, он говорил о вас». Выражение лица Сьюзан смягчилось. «Я хотела пойти на похороны, но так получилось, что мне пришлось уехать за границу. Я была потрясена его смертью. Это просто...» Фрейер настороженно посмотрел на няню, затем обратился к Сьюзан. «Миссис Картер, не смогли бы вы уделить мне несколько минут для частного разговора?» «Я пойду посмотрю, как там Верите», — сказала няня и выскользнула из комнаты. Священник взглянул на потолок. и понизил голос, будто боясь, что его услышат. «Миссис Картер, вам Фергюс что-нибудь говорил о вашем ребенке?» Сьюзан села в кресло напротив. «Он был у меня в тот день, когда умер». Она замолчала, собираясь с мыслями. В голове у нее вдруг прояснилось, вернулась способность четко выражать свои мысли. Присутствие священника успокаивающе влияло на нее. «Он сказал, что на моего гинеколога, Майлза Ванроу, в Скотланд-Ярде есть досье, на основании того, что он участвовал в жертвоприношениях детей, и что человек с таким же именем, как у суррогатного отца моей дочери, мистера Сарацини, был в свое время, до Второй мировой войны, известным сатанистом. Фергюс называл его дьяволом во плоти». Священник кивнул. Она вдруг вспомнила кое-что еще. «Как-то в прошлом году мы вместе обедали, и он вдруг спросил меня, не собираюсь ли я завести ребенка. Это очень его беспокоило». «И что вы ему ответили?» «Я соврала. Сказала, что нет, чтобы он не волновался. Это же был суррогатный ребенок». «Да, я понимаю». Фрейер снова взглянул на потолок. Мысли его были в смятении. Должен ли он попытаться убить это существо, а потом покончить с собой? Есть ли у него для этого мужество? Он должен сделать это. Но один раз у него уже не получилось. Возможно, это Бог остановил его, чтобы показать, что есть другой, лучший способ. Или, возможно, у него просто не хватило мужества. Он глубоко вздохнул и сказал, почти прошептал: «Фергюс объяснил вам, что сейчас живет у вас в доме?» Сьюзан нахмурилась, не понимая, что священник имеет в виду. «Вашему ребенку нужна защита церкви, а также вам и вашему мужу». «Защита? Нам придется хорошо потрудиться, вам, вашему мужу и мне, и нам не обойтись без помощи других людей. Ваш муж посещает церковь?» «Нет, что вы имеете в виду?» Фрейера все никак не отпускала дрожь. «Все, что говорил вам Фергюс, правда. Только ребенка никто не собирался приносить в жертву. Здесь дело совсем в другом». «В чем же?» «Думаю, нам не стоит говорить здесь. Принесите девочку ко мне. Приходите оба, ваш муж и вы. В первую очередь нужно крестить. С этим нельзя медлить. Вы крещеные?» «Да. Скажите мне, что с ней может случиться?» Его взгляд снова пополз к потолку. «Я не знаю, может ли она нас слышать. Лучше приходите с мужем ко мне. Тогда мы сможем поговорить, ничего не боясь». Сьюзан подумала, не с сумасшедшим ли она имеет дело. Больно уж дикий был у него взгляд. «Верите всего 3 недели от роду», — сказала она. «Она не может понимать наш разговор». «Вы недооцениваете ее, миссис Картер. Никогда не недооценивайте ее. Запомните это». По лицу Фрейера скатилось несколько бусинок пота. Он вытер лоб платком. «Ваш муж уехал играть в гольф?» «Да». «Но ведь к вечеру он вернется. Приходите сегодня ко мне вдвоем. Вы сможете? Оставьте ребенка с няней. Важно, чтобы мы приступили как можно раньше. Она будет сопротивляться сильнее с каждым днем, и сопротивляемость ее возрастет». Прижав плащ к груди, священник встал. Сьюзан отчаянно хотела задать ему еще множество вопросов. «Пожалуйста», — сказала она, — «не могли бы вы...» «Я должен идти», — прервал он ее. «Мое дальнейшее присутствие здесь нежелательно. Я помогу вам, но вы с мужем должны довериться мне. Я могу вызвать от вас такси?» «Да, конечно, я сама позвоню». «Куда вы хотите поехать?» «В центральный Лондон. Бромптон-роуд». Сьюзан прошла в кухню и, глядя на пришпиленную к стене визитную карточку местной фирмы, набрала номер и продиктовала адрес. Фергюс всегда с большим уважением отзывался об Эвани Фрейере. Это искреннее уважение не позволяло Сьюзан счесть его сумасшедшим и отмахнуться от него. Когда она вернулась в гостиную, гость сидел на диване, сложив руки перед собой и закрыв глаза. Он молился. Не желая мешать ему, Сьюзан задержалась в дверях. Она вспомнила, как встревожен был Фергюс за обедом в прошлом году, как взволнован и испуган в тот день, когда она видела его в последний раз. В дверь позвонили. «Неужели такси приехало? Так быстро?» Она подошла к двери и открыла ее. Снаружи стоял синий форт с работающим двигателем. Она повернулась, чтобы позвать священника, но Эван Фрейер был в холле, прижимая к груди плащ. «Мое такси?» «Да». Он отдал ей визитную карточку и умоляюще посмотрел в глаза. «Здесь указан мой домашний адрес и телефонный номер. Вы с мужем придете сегодня ко мне?» Она понадеялась, что ей удастся убедить Джона. «Я не знаю, в котором часу он вернется». Затем она вдруг вспомнила: «Няня. Она сегодня идет с другом на концерт. Я обещала, что отпущу ее». «Приходите позже. Это не имеет значения, хоть за полночь. Вы придете?» Сьюзен кивнула. «Я поговорю с ней. Возможно, мы сможем найти ей замену на несколько часов». «Хорошо». Она взглянула на карточку. «Доктор Фрейер, скажите, пожалуйста, что вы имели в виду, сказав, что сопротивляемость верите возрастет? Сопротивляемость чему?» «Я объясню вам все сегодня вечером с глазу на глаз», — сказал он и поспешил к такси. Сьюзан смотрела, как он открыл заднюю дверь и сел в машину. Водитель обернулся, и она увидела его улыбающееся лицо и оторопела. «Нет», — прошептала она, — «нет, нет, нет, нет». Не успел священник закрыть дверь, как автомобиль взвизгнув сорвался с места и понесся прочь. Шатаясь от ужаса, она сбежала по ступенькам и замахала руками. «Стойте!» — закричала она. «Стойте! Остановитесь! Доктор! Доктор Фрейер! Остановитесь! Господи, пожалуйста, остановитесь!» Она беспомощно бежала за быстро удаляющимся автомобилем. Перед перекрестком у него включились тормозные огни, но он, почти не замедлив скорости, свернул направо и исчез. «Стойте!» — уже по инерции кричала она. «Пожалуйста, остановитесь!» Всхлипывая, она упала на колени посреди дороги. Перед глазами у нее стояло лицо водителя. Улыбка. В точности так он улыбался, когда пришел чинить телефонную линию. В точности так он улыбался, когда приближался к ней в клинике. Это был он. Водителем был человек из British Telecom.